Глава первая. Заклинание от кашля. Горячий чай. Куры не орлы. Рейслин, кутаясь в одеяло, устраивался на грязном полу темной выстуженной пещеры и тщетно пытался уснуть. Однако стоило ему с горем пополам улечься, как маг начал кашлять. Он искренне надеялся, что приступ будет коротким, но боль не отступала. Кашель продолжал душить. Рейслин с трудом привстал, упираясь локтями в пол, и попытался глотнуть воздуха. Во рту явственно чувствовался привкус железа. Нащупав платок, маг прижал его к губам. В непроглядной тьме он не мог ничего разглядеть, но в этом и не было необходимости. Маг прекрасно знал, что когда он отнимет платок от губ, ткань будет красной. Рейслину было немногим больше 20, однако иногда он чувствовал себя дряхлым стариком с огбенным под тяжким бременем прожитых лет. Здоровье мага было безнадежно подорвано после испытания в башне высшего волшебства. А ведь туда он отправился еще совсем юным, может и не очень выносливым, но все же относительно здоровым, уж точно не той развалиной, в какую превратился теперь. Даже боги не в силах были излечить его недуг. Каштановые волосы выцвели, кожа стала отливать желтизной, а на глаза было наложено проклятие. Непосвященные пришли в ужас. Испытание, способное молодого человека превратить в калеку, уже не испытание, а какое-то изощренное издевательство. Но мудрым волшебникам было, разумеется, лучше знать. Магия — это огромная мощь, дар небожителей, и когда-то бездумное применение этой силы погрузило мир в хаос. Как водится, пришлось вмешаться богам, которые разгневались и установили правила и законы магического искусства. И теперь к нему допускались лишь действительно способные нести груз подобной ответственности смертные. С тех пор все желавшие совершенствоваться в колдовстве обязаны были пройти испытание, определяемое старшими по ордену. Оно проверяло не только и не столько умение юного мага, но в большей степени моральный настрой неофита. Гарантией же являлась безоглядная решимость волшебника поставить на карту все, вплоть до собственной жизни. Так, во всяком случае, полагали члены ордена. Права уже означал смерть. Однако даже в случае успеха не обходилось без жертв. Кроме того, испытание открывало магу еще и некоторые секреты его души. Рейслин узнал достаточно, даже больше, чем желал. То, что он совершил в башне, было действительно ужасным. Воспоминания эти неизменно вызывали негодование и страх, но даже когда сердце его сжималось от леденящего ужаса, маг отдавал себе отчет в том, что, не задумываясь, поступил бы так снова. Хоть это и была иллюзия, в тот момент для юного мага она стала реальностью. Для проведения испытания новообращенного погружали в воображаемый мир. Выбор, сделанный волшебником там, влиял на всю его оставшуюся жизнь, а мог и вовсе лишить ее. Происшедшее напрямую касалось его брата-близнеца Карамона, который стал свидетелем этого чудовищного фарса. Несмотря на то, что ни тот, ни другой никогда не поднимали этой темы, забыть такое они, естественно, не могли. И между близнецами пролегла тень. На долгие годы, а быть может и навсегда. Испытание помогало магу лучше узнать свои сильные и слабые стороны, дабы предоставить ему возможность дальнейшего самосовершенствования. Тем же целям, по высочайшему предопределению мудрейших, должно было служить и наказание. Рейслин, и сам он это прекрасно понимал, понес заслуженную кару, его здоровье непоправимо пошатнулось. На глаза его было наложено жестокое проклятие. Теперь он смотрел на мир, словно через искривленную мутную призму. Чтобы научить его смирению и состраданию, течение времени в его глазах ускорялось, и куда бы ни бросил взгляд маг, на невинную розовощекую девушку или на наливное яблоко, на всем лежала печать смерти и неумолимого увядания. Но награда, тем не менее, того стоила. Рейслин обрел могущество, которое вселяло суеверный трепет и почтение. А Парсалиан, глава Конклава, торжественно вручил ему посох Магиуса, дар поистине бесценный. Когда мага сгибало пополам от кашля, а бывало такое частенько, он крепче сжимал руку, чтобы почувствовать исходящую от посоха силу. Эта вещь давала ему утешение и прибавляла решимости. Посох был изготовлен Магиусом, самым могущественным волшебником из всех, когда-либо живших на Кринне. За несколько лет Рейслин так до конца и не определил границы возможностей своего волшебного помощника. Рейслин вновь зашелся кашлем. Единственным средством, способным хоть на время унять боль, был особый травяной отвар. В крошечной и сырой, словно нора пещере, служившей пристанищем магу и его брату, места для очага не хватало. Рейслину нужно было выбраться из-под теплого одеяла и отправиться на поиски воды. Обычно в таких ситуациях воду приносил Карамон, он же и заваривал чай, но брата рядом не оказалось. Близнец мага, могучий великан самого доброго нрава, веселился с прочими гостями на свадьбе речного ветра и золотой луны. Время перевалило за полночь, но до слуха едва живого Рейслина доносились музыка и веселый смех. Надо ли говорить, что маг был зол на Карамона? Подумать только, бросить беспомощного брата в одиночестве ради какой-то девицы, Тики Вейлан, кажется. Задыхаясь, он попытался подняться, цепляясь за выступы стены, и чуть не упал. Едва нащупав в потемках спинку шаткого стула, Рейслин тотчас рухнул на него. «Рейст!» — донесся снаружи бодрый голос. «Ты ведь не спишь? Есть разговор. У меня к тебе всего один маленький вопрос». «Тас!» — маг тщетно попытался выговорить имя Кендера. Очередной приступ кашля, казалось, взорвал все внутри. «Прекрасно!» — возликовал жизнерадостный обладатель голоса, очевидно услышав кашель. «Значит, ты не спишь!» Тас, сокращенный от Тассельхов Непоседа, последний, кстати, прекрасно отражало суть его характера, не замедлил с присущим его народу тактом ввалиться в пещеру. А между прочим, Кендеру уже тысячу раз говорили о заведенном в приличном обществе, но, по мнению самого Тассельхофа, лишенном всякого смысла обычае, предварять свое появление стуком. Кроме того, следовало дождаться приглашения войти. Это новшество давалось Тасу с трудом, так как среди кендеров ничего подобного делать было не принято. Маленький народ, если и запирал двери, так только от непогоды да от мародерствующих гоблинов, причем для некоторых особо любопытных экземпляров все же делалось исключение. Тас же чаще всего сначала входил, а уже потом стучал, вспомнив о досадном правиле. Так получилось и в этот раз. Непоседа поднял циновку и, осмотревшись, очутился внутри. Свет принесенного им фонаря разогнал чернильный мрак. «Привет, Рейслин!» — выпалил Тас. Подобравшись поближе к столу, малыш поднял зажатый в грязной руке фонарь. «Знаешь, что это за перо?» Кендеры — малорослый народец, который, если верить слухам, находился в родстве с гномами. Правда, сами гномы так отнюдь не считали. Представители этого славного племени отличались бесстрашием. Кое-кто, в том числе те же гномы, склонны были приписывать последние глупости. Неуемным любопытством, а также пристрастием к пестрой одежде и кожаным кошелям, становившимся предметом гордости их обладателя. Эти кошели кендеры носили на поясе и неустанно набивали всякой всячиной. В целом же народец этот можно было смело охарактеризовать как оптимистов, правда, не совсем чистых на руку. Но, конечно, назвать кендеров воришками было бы тоже несправедливо, ведь им бы и в голову не пришло воровать. Просто иногда, заприметив особенно любопытную вещицу, они брали ее взаймы, намереваясь вернуть. К несчастью, некоторые весьма ограниченные представители других рас не желали принимать этого в расчет, когда обнаруживали в собственном кармане ручонку кендера. Тассельхов был типичным представителем своего народа, примерно 4 футов роста, причем зависело это от того, как высоко завязывал он свой хвост. Тас по праву гордился этой прической и нередко вставлял в волосы различные украшения. Сегодня, к примеру, в его хвосте торчало несколько красных кленовых листьев. Малыш с обезоруживающей улыбкой смотрел на бледное лицо мага. Раскосые глазенки сверкали, а заостренные уши подрагивали от возбуждения. Рейстлин метнул в Тассельхофа не самый благодушный взгляд. Свет фонаря слепил юношу, а кашель разрывал грудь. Маг протянул руку и стиснул запястье кендера. «Горячей воды!» — задыхаясь, прошипел он. «Чаю!» «Чаю?» — радостно переспросил Тас, расслышав лишь последнее слово. «Нет, спасибо, я только что поел». Рейслин прижал к губам скомканный платок, который тут же окрасился в алый цвет. Затем маг вновь взглянул на Тасса, и на этот раз кендер его понял. «Ах, это ты хочешь чаю?» — спохватился малыш, суетливо оглядевшись. «Этого противного, который заваривает тебе Карамон? Но Карамона тут нет, а сам ты не можешь заварить чай, потому что беспрерывно кашляешь. Это значит...» Тассельхов немного растерялся. Ему в самом деле не хотелось допустить какую-нибудь оплошность. Маг протянул дрожащую руку к пустой кружке, стоящей на другом конце стола. «Ты хочешь, чтобы я принес воды?» — осенило кендера, и Тас бросился к выходу. «Я сейчас. Одна нога здесь, другая там». Непоседа улетучился, позабыв в спешке опустить циновку, отчего Рейслина тотчас насквозь пронзил ледяной ветер, ворвавшийся в пещеру. Однако совсем скоро Тас вернулся. «Забыл кружку», — сообщил он. Поспешно схватил ее со стола и вновь убежал. «Закрой!» — прохрипел ему вдогонку Рейслин, но кендер уже и след простыл. А циновка по-прежнему оставалась отодвинутой. Рейслин принялся всматриваться в темноту. Звуки празднества стали громче. Теперь маг мог различить отблески костра и силуэты танцующих людей. Молодожены, речной ветер и золотая луна, должно быть, уже отправились в свои брачные покои. Сейчас эти двое, вероятно, наслаждаются вожделенным единением. Что ж, наверное, это и было исполнением всех их мечтаний. Макс скептически качнул головой. «Ничего не попишешь. Люди склонны к подобным заблуждениям». «Так оно и бывает», — меланхолично размышлял Рейслин. «Миг, вспышка, которая сверкнет и потухнет в тот же момент, ибо такова судьба». И почему только у него доставало разума это понимать? Даже Танис Полуэльф, который казался несколько рассудительнее большинства, с радостью поддался обманчивому ощущению безопасности и покоя. «Темная королева по-прежнему могущественна», — пытался вразумить его Рейслин всего несколько часов назад. «Может быть, мы и не победили в войне, зато выиграли главную битву», — возражал тот. «Неужели ты не видишь никакой надежды?» — вопрошал его Танис. «Надежда — это отказ от действительности. Морковка, которой машут перед мордой лошади, чтобы та двигалась вперед в тщетной попытке добраться до лакомства». Магу нравилось это сравнение, и он даже улыбнулся. Однако новый приступ кашля стер с лица слабую улыбку. Отдышавшись, Рейслин вновь принялся всматриваться в ночь, силясь разглядеть в лунном свете Кендера. Маг прекрасно осознавал, что хватается за соломинку. Вероятнее всего, этот дурачок на что-нибудь отвлечется по дороге и напрочь забудет о поручении. «В таком случае к утру меня не станет», — пробормотал Рейслин. Его раздражение на Карамона росло. Мысленно он вновь вернулся к разговору с Танисом. «Ты хочешь сказать, что надо просто сдаться?» — спросил полуэльф. «Я хочу сказать, что нам нужно расстаться с иллюзиями и взглянуть на все трезво», — отозвался Рейслин. «Как ты собираешься сражаться с драконами, Танис? У тебя есть на примете какой-нибудь Хума? Где легендарные копьеносцы?»